Аризона. Край ястребов, гремучих змей и высоких красных скал. По шоссе, пересекающему полынные склоны столовых гор, мчатся две машины. За рулем головной машины Дьюи, рядом с ним Перри Смит, на заднем сиденье Дунц. На Смита надеты наручники, соединенные короткой цепочкой с ремнем безопасности. Это приспособление настолько ограничивает его движение, что он не может закурить без посторонней помощи. Когда он хочет сигарету, Дьюи приходится ее раскуривать и вставлять ему в рот. Детективу неприятно это делать, для него это слишком интимное действие. Из тех, какие он совершал, когда ухаживал за своей женой. В целом задержанный не обращает внимания на своих конвоиров и на их периодические попытки подхлестнуть его с помощью выдержек из записанного на магнитофон признания Хикока. «Он говорит, что пытался тебя остановить, Перри, но не смог. Говорит, что боялся, что ты его тоже застрелишь». «И... да, сэр Перри, во всем виноват один ты, сам Хикок, если ему верить, и блохи на собаке не обидит». Все это, во всяком случае, на первый взгляд, Смита совершенно не волнует. Он продолжает рассматривать пейзаж, читать дурацкие стишки и считать скелеты койотов, украшающие ограды ранчо. Дьюи, не ожидая никакой особенной реакции, говорит: «Хикок нам сказал, что ты прирожденный убийца. Говорит, тебя убить, расплюнуть. По его словам, однажды в Лас-Вегасе ты убил одного цветного велосипедной цепью. Забил его до смерти, забавы ради». К удивлению Дьюи, задержанный ахнул. Перри крутанулся на месте, чтобы посмотреть через заднее стекло на второй автомобиль и заглянуть внутрь. «Крутой парень!» Потом повернулся обратно и уставился на темную полосу пустого шоссе. «Я думал, это все ваши штучки. Я вам не верил». «Значит, Дик проболтался. Крутой парень. Да просто кремень. Не обидит и блохи на собаке. Только задавит собаку, и все», — он сплюнул. «Я не убивал ниггера». Дунц ему поверил. Просмотрев все папки с нераскрытыми убийствами в Лас-Вегасе, он выяснил, что, по крайней мере, этого преступления Смит не совершал. «Я никогда не убивал никаких черномазых. Но Дик думал, что это правда. Я всегда знал, что если мы когда-нибудь попадемся, если Дик когда-нибудь расколется, то он и о нигере растреплет». Он снова сплюнул. «Так значит, Дик меня боялся? Это забавно. Я удивлен. Только он не знает, что я едва его не застрелил». Дьюи раскурил две сигареты, одну для себя, другую для задержанного. «Расскажи нам об этом, Перри». Смит затянулся, закрыв глаза, и объяснил: «Я просто думаю. Хочу вспомнить, как все было». Он надолго замолчал. «Все началось с письма, которое я получил, когда был в Буле, штат Айдахо. Тогда был сентябрь, а может, октябрь. Письмо было от Дика. Он писал, что скоро разбогатеет, что ему подфартило. Я ему не ответил, но он написал снова и уговаривал меня приехать в Канзас и войти в долю. Он никогда не уточнял, что это за фарт. Просто говорил верняк. Теперь я могу сказать, что у меня была другая причина вернуться в Канзас. Приблизительно в это же время. Это мое личное дело, и я о нем умолчу. Оно не имеет отношения к убийству. Только если бы не это, я бы туда не поехал. Но я поехал. И Дик встретил меня на автобусной станции в Канзас-Сити. Мы отправились на ферму к его родителям, но они не захотели, чтобы я там оставался. Я очень чувствительный. Обычно я знаю, что люди чувствуют. Вот вы, например. Он имел в виду Дьюи, хотя и не посмотрел в его сторону. Вам неприятно раскуривать для меня сигарету. Но это ваша работа. Я вас не виню. Не больше, во всяком случае, чем мамашу Дика. На самом деле она очень славная. Но она знала, кто я такой, друг из колонии, и не хотела, чтобы я оставался в ее доме. Господи, я был только рад переехать в отель. Дик отвез меня в Алат. Мы купили пиво, отнесли его в номер, и тогда Дик рассказал, что у него на уме. Он сказал, что после того, как я вышел из Лансинга, он сидел вместе с одним парнем, который когда-то работал на богатого фермера в западном Канзасе, мистера Клаттера. Дик нарисовал мне план дома Клаттера. Он знал, где что находится. Двери, коридоры, спальни. Он сказал, что одна из комнат нижнего этажа используется в качестве кабинета, и там есть сейф, вделанный в стену. Он сказал, что мистеру Клаттеру этот сейф нужен потому, что у него всегда на руках крупные суммы наличных. Не меньше $10,000. План состоял в том, чтобы обчистить сейф, а если нас кто-нибудь увидит, прикончить свидетеля. Дик, наверное, миллион раз говорил, никаких свидетелей. Дьюи сказал. И сколько, он думал, окажется этих свидетелей? Я имею в виду, сколько человек он ожидал застать в доме Клаттера. Я тоже хотел это выяснить. Но он и сам точно не знал. По крайней мере, четверых, возможно, шестерых. Надо было учитывать, что могут быть гости. Он считал, что мы можем быть готовы справиться с дюжиной. Дьюи застонал. Дунс присвистнул. А Смит, улыбнувшись бледной улыбкой, добавил. Мне тоже показалось, что 12 человек — это перебор. Но Дик... На все говорил верняк. Мы говорил, пойдем туда и размажем их мозги по всем стенам. У меня было такое настроение, что я потащился за ним. Но еще, чтобы быть до конца честным, я верил в Дика. Он казался мне практичным, мужественным, да и деньги мне были нужны не меньше, чем ему. Я хотел получить свое и свалить в Мексику. Но я надеялся, что мы сможем обойтись без насилия, если наденем маски. Мы много об этом спорили. По пути в Холкомп я хотел остановиться и купить черные чулки, чтобы надеть их на голову. Но Дик считал, что его узнают даже под чулком, потому что у него перекошенная физиономия. И все равно, когда мы приехали в Эмпорию, Дунс перебил. «Погоди, Перри». Ты забегаешь вперед. Вернись в Алат. Во сколько вы оттуда уехали? В час. В 1:30. Мы отправились сразу после завтрака и заехали в Эмпорию. Там мы купили резиновые перчатки и моток шнура. Нож, ружье и патроны Дик взял из дома. Но он не захотел искать черные чулки. Мы здорово повздорили по этому поводу, и где-то в пригороде Эмпории, увидев католическую больницу, я уговорил его остановиться, зайти туда и попытаться купить черные чулки у монашек. Я знал, что они такие носят. Но он только сделал вид, вышел и сказал, что они ему не продали. Я был уверен, что он даже не стал спрашивать. И Дик сам признался, сказал, что это была... Дурацкая мысль, что монашки могли принять его за сумасшедшего. После этого мы не останавливались до самого Грей-Бренда. Там мы купили пластырь и пообедали. Съели мы много, и я задремал в машине. Когда я проснулся, мы уже въезжали в Гарден-Сити. Город был словно вымерший. Мы остановились... заправиться на бензоколонке. Дьюи спросил, не помнит ли он, на какой именно. Кажется, это была Philips 66. Сколько было времени? Около полуночи. Дик сказал, что до Холкомба осталось 7 миль. Весь остаток пути он говорил сам с собой. «Здесь должно быть то, здесь должно быть это», — вспоминал, что ему рассказывал этот тип. «Я даже не заметил, как мы проскочили Холкомб, такой-то маленький поселок. Мы пересекли железную дорогу». Внезапно Дик сказал: «Это здесь. Это должно быть здесь». «Там был въезд на частную дорогу, обсаженную деревьями. Мы притормозили и погасили фары. Они были не нужны. Хватало луны. На небе не было ни облачка, ничего, только это полная луна. Светло было как днем, и когда мы свернули на дорожку, Дик сказал: «Погляди, какой размах, амбары, а дом! И не говори мне, что у этого парня не водятся деньги». Но мне не понравилась атмосфера этого места. Чересчур солидная. Мы остановились в тени деревьев. Пока мы там сидели, зажегся свет. Не в главном доме, а в маленьком домике в сотне ярдов левее. Дик сказал, что там живет работник. На его плане это было отмечено. Но оказалось, что этот проклятый домик ближе к дому Клаттера, чем предполагалось. Потом свет погас. «Мистер Дьюи, вы говорили про свидетеля. Это вы имели в виду работника?» «Нет. Он не слышал ни звука. Но его жена укачивала больного ребенка. Он сказал, что они всю ночь не спали». «Больной ребенок. А я-то думал...» Пока мы еще сидели, свет снова зажегся и снова погас. Я, конечно, занервничал. Я сказал Дику, что выхожу из игры. Если он собирается туда идти, пусть идет один. Он завел мотор, и я подумал: уезжаем, слава богу. Я всегда доверял своим предчувствиям. Они не раз спасали мне жизнь. Но на полпути к шоссе Дик остановился. Он был зол как черт. Я понимал, о чем он думает. «Вот собрался сорвать такой куш, вот мы проделали такой долгий путь, а теперь этот придурок хочет пойти на попятный. Он сказал: может, ты думаешь, что у меня кишка тонка пойти туда одному? Что ж, клянусь Богом, я покажу тебе, у кого из нас кишка тонка». В машине была какая-то выпивка. Мы оба глотнули, и я сказал ему: «Ладно, Дик, я с тобой». Мы повернули обратно, остановились там же, где до этого, в тени деревьев. Дик надел перчатки, я тоже. Он взял нож и фонарь, я нес ружье. В лунном свете дом казался огромным и пустым. Помню, я молился, чтобы там и в самом деле никого не было. Дьюи перебил: «Но вы же видели собаку?» «Нет. Там был старый пес, который боится оружия. Мы не могли понять, почему он не залаял. Единственное объяснение — он увидел ружье и убежал». «Ну, я не видел ни собак, ни людей. Вот почему я не поверил, когда вы сказали, что есть очевидец». «Не очевидец. Свидетель — человек, чьи показания связывают тебя и Хикока с этим убийством». Он, значит. А Дик всегда говорил, что он побоится. Ха! Дунс, не давая Перри уклониться от темы, напомнил: «Хикок взял нож, ты нес ружье. Как вы попали в дом?» «Дверь была не заперта, боковая дверь. Через нее мы сразу попали в кабинет мистера Клаттера. Подождали в темноте, прислушались. Но ничего, кроме ветра, не услышали. Снаружи завывало не на шутку, было слышно, как шумит листва. Единственное окно закрывали жалюзи, но сквозь них проникал лунный свет. Я закрыл их наглухо, и Дик включил фонарь. Мы увидели стол. Сейф должен был находиться в стене сразу за столом, но мы не могли его найти, Стена была облицована панелями, на ней висели книжные полки и карты в рамках. На одной полке я заметил потрясающий бинокль и решил, что когда мы будем уходить, я его заберу. «И забрал?» — спросил Дьюи, поскольку бинокль нигде не упоминался. Смит кивнул. «Мы его продали в Мексике. Извини, продолжай». «Ну вот, когда мы не смогли найти сейф, Дик погасил фонарь, и мы в темноте двинулись через гостиную. Дик прошептал мне, чтобы я шел потише, но он сам шумел не меньше меня. Мы прошли по коридору и увидели дверь. Дик вспомнил план и сказал, что там спальня. Он снова зажег фонарь и открыл дверь. Мужчина, который был в комнате, спросил, «Это ты, дорогая?» Мы его разбудили, и он моргал спросонья. «Это ты, дорогая?» Дик спросил его, «Вы мистер Клаттер?» Тогда он окончательно проснулся, сел и сказал, «Кто здесь? Что вам нужно?» И Дик сказал ему, очень вежливо, словно мы с ним были парочкой камевояжеров, «Мы хотели поговорить с вами, сэр, в вашем кабинете, если можно». И мистер Клаттер босиком в одной пижаме прошел с нами в кабинет и включил там свет. До сих пор у него не было возможности хорошенько нас рассмотреть. Я думаю, что когда он нас разглядел, то испытал шок. Дик сказал, «Сэр, все, что мы от вас хотим, это чтобы вы показали нам, где сейф». Но мистер Клаттер спросил, «Какой сейф?» Он заявил, что у него нет никакого сейфа. Я не сомневался, что это правда. Такое у него было лицо. По нему сразу было видно, что этот человек никогда не врет. Но Дик заорал на него. «Не ври, сукин сын! Я знаю, что у тебя есть сейф!» У меня возникло такое чувство, что с мистером Клаттером никто никогда так не разговаривал. Но он смотрел Дику прямо в глаза и очень спокойно с ним говорил. Сказал, что ему очень жаль, но у него просто нет никакого сейфа. Дик приставил ему к груди нож и сказал, «Быстро показывай, где у тебя сейф, а то пожалеешь». Но мистер Клаттер, конечно, видно было, что он боится, но голос у него не дрожал, продолжал уверять, что сейфа у него нет. Примерно в этот момент я заметил телефон, тот, что был в кабинете. Я выдрал провод и спросил мистера Клаттера, есть ли в доме еще аппарат. Он сказал «Да, в кухне». Я взял фонарь и пошел на кухню, она была довольно далеко от кабинета. Найдя телефон, я оторвал трубку и перекусил провод плоскогубцами. Потом, по пути назад, я услышал шум, скрип наверху. Я остановился у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Там было темно, но я осмелился включить фонарь. Я мог бы поклясться, что там кто-то есть. Наверху лестницы, на фоне окна, был виден чей-то силуэт. Потом он исчез. Дьюи подумал, что это, наверное, была Нэнси. Он часто представлял себе, исходя из того, что золотые часики были найдены в носке ее туфли в шкафу, что Нэнси проснулась, услышав, что в доме посторонняя решила, что это воры, и благоразумно спрятала часики, самую ценную из своих личных вещей. Я подумал, вдруг там кто-нибудь с ружьем. Но Дик не стал бы меня даже слушать, он слишком увлекся игрой в крутого парня. Гонял мистера Клаттера как зайца. Теперь он привел его назад в спальню и пересчитал деньги в его бумажнике. Там было около 30 долларов. Дик бросил бумажник на кровать и сказал, «У вас в доме должны быть еще деньги. Вы же богач и живете в таком большом доме». Мистер Клаттер сказал, что это все его наличные, и объяснил, что он всегда расплачивается чеками. Он предложил выписать чек, но Дик только еще больше разбушевался. «Мы что, монголы, по-вашему?» Мне показалось, что Дик сейчас его ударит, и я сказал, «Дик, послушай меня». Там наверху кто-то проснулся. Мистер Клаттер заверил нас, что наверху только его жена, сын и дочь. Дик спросил, есть ли деньги у его жены, и мистер Клаттер сказал, что если есть, то очень мало, несколько долларов, и попросил нас, очень трогательно для человека, которому угрожают оружием, пожалуйста, не трогайте ее, она инвалид и долгое время болела. Но Дик заставил его отвезти нас наверх. У подножия лестницы мистер Клаттер включил лампочку, которая освещала верхний коридор, и пока мы поднимались, сказал: «Не понимаю, зачем вам, ребята, это понадобилось, я вам ничего плохого не сделал, и вообще впервые в жизни вас вижу». Дик сказал ему: «Заткнись, говорить будешь, когда тебя спросят». В коридоре никого не было, и все двери были закрыты. Мистер Клаттер показал комнаты, где спали дети, а потом открыл дверь в спальню жены. Он зажег лампу возле ее кровати и сказал ей: «Все в порядке, дорогая, не бойся, этим людям просто нужны деньги». Это была худая, слабая женщина в длинной белой ночной рубашке. Едва открыв глаза, она сразу начала плакать и сказала мужу: «Любимый, у меня нет денег». Он ласково погладил ее по руке и сказал: «Ну, не плачь, дорогая, ничего страшного, просто я дал этим людям все деньги, которые у меня были, но им нужно больше. Они думали, что у нас в доме есть сейф. Я им объяснил, что нет». Дик поднял руку, словно собирался ударить его по губам, и сказал: «Тебе было велено молчать». Миссис Клаттер сказала: «Но мой муж говорит вам святую правду, у нас нет сейфа». Дик огрызнулся: «Я отлично знаю, что есть, и я не уйду, пока его не найду». Потом он спросил, где ее кошелек. Кошелек лежал в ящике бюро. Дик вывернул его наизнанку. Там оказалась какая-то мелочь и пара долларов. Я поманил Дика в коридор, хотел обсудить ситуацию. Как только мы вышли, я сказал... Дунс перебил его и спросил, могли ли мистер и миссис Клаттер подслушать их разговор. «Нет, мы не отходили далеко, чтобы не спускать с них глаз, но говорили шепотом. Я сказал Дику: эти люди говорят правду, а врет как раз твой дружок Флойд Уэллс. Нет здесь никакого сейфа, так что надо мотать отсюда». Но Дику было стыдно признать свое поражение. Он сказал, что не успокоится, пока не обыщет весь дом. Он сказал, что надо всех связать, и тогда у нас будет время на поиски. Спорить с ним было невозможно, так как он разгорячился. Он упивался тем, что все зависят от его милости. Рядом с комнатой миссис Клаттер была ванная. Мы придумали запереть родителей в ванной, потом разбудить детей, тоже запихнуть их сюда, а потом выпускать их по одному и привязывать в разных частях дома. «А когда найдем сейф, — сказал Дик, — мы перережем им глотки». «Стрелять нельзя, — сказал он, — слишком много шума». Перри нахмурился и потер колени. «Дайте-ка вспомнить. После этого все как-то усложнилось. Сейчас я вспомню. Да, я взял стул из коридора и поставил его в ванной, чтобы миссис Клаттер могла сесть. Нам ведь сказали, что она инвалид. Когда мы их там запирали, миссис Клаттер плакала и просила нас: «Пожалуйста, не причиняйте никому вреда. Пожалуйста, не обижайте моих детей». А ее муж обнимал ее за плечи и говорил: «Дорогая, эти парни не собираются никого обижать, им просто нужны деньги». Мы пошли в комнату мальчика. Он не спал и лежал так тихо, словно боялся пошевелиться. Дик велел ему встать, но он замешкался. Тогда Дик ударил его, вытащил из кровати, и я сказал: «Не бей его, Дик». А мальчику, он был в одной футболке, велел надеть штаны. Он надел синие джинсы, и как только мы заперли его в ванной, из своей комнаты вышла девочка. Она была полностью одета, словно проснулась уже давно. То есть на ней были носки, тапочки, кимоно, а волосы были убраны под платок. Она пыталась улыбаться. Она сказала: «Господи, что это такое? Какая-то шутка». Но не думаю, что она приняла нас за шутников, особенно после того, как Дик открыл дверь в ванную и затолкал ее туда. Дьюи представил себе всю картину. Члены семьи, кроткие и испуганные, но не подозревающие о том, какая их ждет участь. Если бы Герб хотя бы на мгновение заподозрил, что задумали эти грабители, он бы сопротивлялся. Он был человек мягкий, но сильный и отнюдь не трус. Элвин Дьюи был его другом и точно знал, что Герб дрался бы насмерть, защищая жизнь Бонни и своих детей. Дик остался караулить у двери ванной, а я пошел на разведку. Я обшарил комнату девочки и нашел маленький кошелек, похожий на кукольный. Внутри лежал серебряный доллар. Как-то так вышло, что я его уронил. Он покатился по полу и закатился под стул. Мне пришлось опуститься на колени. И в этот момент я как будто увидел себя со стороны, словно в каком-то психованном фильме. Меня чуть не стошнило. Я почувствовал отвращение. Дик-то все болтало о сейфе богатого человека, а я здесь ползаю на брюхе, чтобы украсть у ребенка серебряный доллар. $1. И ради него я ползаю на брюхе.